«Пиздец», — коротко и емко дополнил прерванную мной фразу Стас. «Я, конечно, слыхал историю о том, что у Насти Палич зарождался на кладбище, но думал, ты просто простебал полицаев, чтобы не лезли, а оно, воно как, оно воно так», — невесело передразнил я. «Когда я заметил Илью, она была сильным, но переломанным духом места, который продолжал исполнять роль хранителя чисто на моральных силах. Тогда я думал, что это очень особый случай, но реальность решила напомнить о том, что если что-то может быть хуже, оно несомненно попытается это сделать, а с учетом новостей из крупных городов, необъятности нашей страны и количеством необжитых территорий, мы рискуем оказаться отрезанными друг от друга сворами сильных и опасных духов, которые могут вызреть в такое, что даже моим подчиненным будет сильно не хо-хо. Ты об этом так говоришь, будто в твоем подчинении что-то реально жуткое. На вашу гильдию хватило с лихвой, и, поверь мне, слабее он после этого не стал. Также напоминаю, что меч и шестопер, которыми они практически не пользуются, совсем не для понтов, и, если надо, они и убить могут. А вообще, у меня назрел вопрос, сколько еще у вас таких придурков, не думающих головой? А этого Илья не убила лишь потому, что я запретил и демонстративно наказал. Убила, с чего бы это ей делать, она же служанка, высказал общее недоумение Стас, который, походу, до сих пор не осознал того, что с духом, способным воплотиться в реальном мире, шутить вообще не стоит. С того, что этот гений додумался попытаться сбить мне концентрацию с помощью легкой магической атаки, а Илья мне едва ли не оды поет о своем обожании и абсолютной преданности, лениво пояснил я, после чего подвел неутешительный итог. Естественно, ей радикально не понравилось, что какой-то абсос попытался причинить вред тому, кто ее по кусочкам собрал и вылечил физически и морально. «Ну знаешь», — вступился за мою подчиненную Стас, — «я бы в такой ситуации тоже вписался. Правда, есть у меня подозрение, что она у тебя не то чтобы совсем кудири. Мне кажется, надо быть реально отбитым, чтобы сделать ее своей личной служанкой. Спасибо на добром слове», — саркастично поблагодарил я за напоминание о том, что я буквально ем с руку существа, которое может перемкнуть так, что последствия никому не понравятся. Впрочем, наш контракт уже свел угрозу на нет, по крайней мере лично для меня. Вот только о принципах работы инстинкта самосохранения и моих поправках к его постулатам можно поговорить потом. Сейчас у нас ситуация, при которой нам надо срочно налаживать производство чего-то вроде тех шугачей, которыми обвешался ваш представитель, сопровождавший Эл, и придумать, как обезопасить дальнобойщиков, которые возят к нам продукты и прочую хрень. «Слушай, Леха, а можно как-то?» «Ну не знаю». Игорь развел руки в стороны, демонстрируя разные промежутки между ладонями, намекая на то, что что-то надо растянуть, раза эдак в 30. «Немного расширить периоды, через которые ты на нас вываливаешь новости, а то слушать такое каждый день, никаких нервов не хватит. Ну метнись к Эл и поинтересуйся, чего это они так оперативно за собой прибрались? Они вроде бы адекватные, может быть, и ответят тебе. Правда, сомневаюсь, что ты даже предлоги в этом ответе поймешь». Огрызнулся я и, вновь потянувшись за чипсами, которые взял в качестве закуски, обнаружил, что уже успел их полностью съесть, сделав всего 3 глотка пива, после чего с легкой душой закупорил бутылку и отложил в сторону. «Ты чего такой агрессивный, а что сразу я?» «Я, ленивая жопа. Я люблю быть ленивой жопой, которая иногда занимается чем-то более-менее интересным, и меня категорически бесит то, что весь мир станет настолько напряжным, что я даже вздохнуть толком не смогу, не то что полениться вдоволь. Еще больше меня бесит, что я просто не понимаю, что с этим можно сделать, и самое главное, как такой ответ тебя устроит. Просто, понятно и доступно разъяснил я свою позицию». «Я понял», — веско подвел итог Илья, после чего озвучил самую длинную речь, что я от него слышал. «Тебе нужны контакты с грузоперевозчиками и нашими артефакторами. Они к нам уже обращались, обсужу с ними этот момент. С амулетами или что ты там шугачами обозвал, можно будет разобраться через 2 дня. У нас будет собрание, выловим наших умельцев полным составом. Чем еще помочь можно?» Сказать, что Илья меня удивил, значит промолчать. Я уже привык к тому, что все вопросы, которые требуют хоть какого-то решения, мусолятся долго и нудно, растрачивая и так дефицитное время, в то время как этот суровый здоровяк мигом прикинул варианты и двинулся по самому прямому маршруту. Одно то, что он собирается как-то заставить сотрудничать со мной тех немногих артефакторов, что есть в гильдии, очень неслабая заявочка на пост главы. И судя по тому, что его слова были восприняты как само собой разумеющееся, тоже говорит о многом. А раз у меня есть реальный шанс все сделать как положено, припахав к этому гильдию, то почему нет? С самими духами я разберусь и договорюсь, но мне потребуются ресурсы. Начал я чуть издалека, попутно выходя из состояния нервного ожидания и ускоренно продумывая возможные варианты. Ничего необычного, но без энергии я добьюсь гораздо меньше, чем с ней. Причем желательно энергия, выработанная источником, а не чистая природная, у нее прайс выше. Понятно. Сколько нужно и куда ее тебе привозить? Спросил Слава. С учетом того, что именно он оборудовал комнаты для медитации в гильдии, именно он являлся тем, кто заведовал накопителями и прочей расходной мелочью. Нужно. Задумчиво хмыкнул я, запинывая внутри себя злобную тварь, поднявшую свою уродливую голову, едва учуяв халяву. Больше, чем ничего, уже неплохо, а по поводу доставки. Я замолчал, обдумывая ситуацию. То, что мне предлагали халявную энергию, это, несомненно, круто, но меня, как асоциального человека, напрягал вариант, при котором ко мне будет кто-то приходить, приезжать, прилетать и прочее. С другой стороны, я дохрена владыка или погулять вышел, не просто же так я заключал контракт с духом, способным отправить энергию хоть на Луну, за какие-то 0,5%. Знаешь, по поводу доставки энергии поговорим, если ваша гильдия согласится на эту тему. Есть идея, как упростить логистику, но ее надо будет как минимум поработать напильником. Уловив несколько заинтересованных взглядов, я сдержался и не стал объяснять пришедшую в мою буйную голову мысль. Даже интересно, что ты сможешь учудить с твоим-то подходом, хмыкнул Стас. Впрочем, у меня есть другой вопрос, и, как по мне, он сейчас будет поважнее всего перечисленного. Что там с тем духом, который под рыцаря без страха и упрека косил? Нормально все с ним, ухмыльнулся я. Учится существовать на иной грани бытия и собирает свои мозги в кучу. По поводу последнего мне не сообщали, а вот первым занят с лихвой. Сейчас буянит далеко за городом. Буянит? Недоуменно переспросил Илья. Не все так просто в бытии структурированного комка энергии. Естественно, что-то идет не так и приводит к различным последствиям. Разъяснил я, разведя руки в стороны. Не всегда это безопасно для простых людей, поэтому свалили они с моим подчиненным подальше и работают в тишине и покое. Понятно. Значит, тебя можно поздравить с пополнением в команде? Попытался подколоть меня Игорь, но с учетом темы разговора получилось у него это не очень, отрицательно махнул головой я, после чего с удовольствием пояснил. Я его в принципе брать под свою руку не планировал. Подумал, что такой пример несоблюдения ТБ будет достаточным стимулом думать головой и трижды проверять, что за хрень ты там нарисовал. Ни хрена у тебя напоминалки. Опасливо восхитился Слава. Так и мы тут не конструктором играемся. Отбрил я претензию. Тем более, что слишком многие уверились в своей исключительности и абсолютности, чего только стоит этот патрульный, который продолжал мне угрожать даже после того, как я его демонстративно искупал в реке и вытянул оттуда сухим и чистым. Это, да, есть такое. Печально подтвердил мои слова Стас. Мы им, конечно, мозги вправляем, но результаты у этой процедуры не всегда соответствуют ожиданиям. Тупые, самоуверенные, жизнь не била толком, а самомнение, как у Будды. Коротко и по существу, объяснил Илья. Ну да, буркнул Стас. В хорошие времена родились засранцы, реальной жизни нюхнуть не успели. Ой, да ладно тебе. То, что наша жизнь прошла по пизде, не значит, что надо обсирать всех, кому повезло больше. Махнул рукой я. Но хочется. Вставил Илья свои 5 копеек. Иногда, даже слишком. Поддакнул Слава. Ну а дальше пошел типичный разговор ни о чем. Пообщались на бытовые темы, пару раз задевали магию, но по общему сговору решили о делах больше не говорить, ибо я даже в страшном сне не представляю, сколько надо было обработать информации, чтобы суметь понять, что и где умудрился накрутить сбежавший. Как там его звали? Костя. Чую, этот кадр еще попытается помутить воду, но мое желание посмотреть на то, как что-то делают другие, уже давно подходит к концу, как и терпение. Пообщались мы примерно часа 1,5-2. Время уже было к раннему ужину, и любое подобие общих тем было исчерпано, так что разошлись мы, можно сказать, исчерпав все темы. Ну, это если не учитывать того факта, что мужики были откровенно уставшими после ночной работы, а я, не самая компанейская личность, а Айзава-химика. Аккуратно, насколько это вообще возможно для ее способностей, проведя последнюю линию и замкнув энергетический контур, химика облегченно выдохнула, внутренне празднуя свою победу над своей слабостью и неуверенностью. Признаться честно, она даже мысли не допускала, что создание простого, относительно творения ее сенсея, амулета обернется таким количеством провалов и сложностей. С учетом того, что приютивший ее мужчина умудрялся даже без помощи духа углублять энергетические линии в материалы и создавать многоуровневые артефакты, сравнение было еще более болезненным. Тем не менее она смогла достигнуть поставленной перед собой задачи и восстановить численность комплекта амулетов тихой комнаты, половину из которых она умудрилась сломать, попытавшись под конец тренировки проверить, насколько они сильны и нельзя ли их использовать для того, чтобы запереть умеющего говорить. Как оказалось, сенсей предусмотрел, что его творения могут использовать в плохих целях, и встроил в них какой-то ограничитель, который она смогла повторить, но не смогла понять. Хотя стоит признать, любые ее попытки понять своего наставника быстро упирались в огромное количество препятствий. Чего только стоит тот факт, что он взял на себя ответственность за нее, в то время как в абсолютно любой момент времени за ней могли явиться спецслужбы ее страны, или его уроки, на которых он делился очень важными и полезными знаниями, которые жизненно важны для правильного использования источника, очень сильно подчеркивая, что ей самой придется искать свое направление, хотя мог бы требовать от нее следования его приказам и воспитывать так, как сам того желает. Вообще, он был очень странным разумным, который постоянно что-нибудь обдумывал или даже воплощал в жизнь. При этом он умудрялся по большей части сидеть на одном месте и не беспокоить окружающих, что для такого характера было странным. Впрочем, его подход к делам был не менее причудливым, чем заскоки его психики, чего только стоит то, как он выводил ее из эмоционального штопора. Никаких лекарств, ругани, требований или просьб. Только взгляд иногда был таким, что химика казалась, будто они уже года три женаты. В такие моменты она сама была не уверена в том, что ее воспоминания правдивы. Казалось, что предательство семьи и людей в принципе было ничем иным, как затяжным кошмаром, от которого она все никак не может очнуться. И ведь эти сомнения заставили ее подняться на ноги, а неизвестная кухня с привычными, но незнакомо выглядящими приборами разбудила искру интереса, что вскоре запылало пожаром сознания. Впрочем, то, как он привел химика в сознание, не самая удивительная вещь, что она встречала в своей жизни. Более удивительным был небольшой отрезок его личного времени, который она недавно смогла ухватить из-за того, что встала посреди ночи. Кошмар, который казался чем-то страшным и пугающим, мгновенно погряз в глубинах памяти, когда она увидела, как сенсей налаживает отношения со своими духами. Многого она ожидала от темного мага европейской школы, но рубить в какую-то стрелялку в состоянии единения, буквально фоня вовне концентрированной увлеченностью процессом, к такому ее жизнь не готовила, в отличие от наставника. Более того, ему этого казалось мало, поэтому он умудрялся вкладывать в свою речь целые образы, причем отнюдь не всегда цензурного содержания. Да и просто так вытворить нечто непонятное и очень странное он мог легко и непринужденно, при этом каким-то образом умудряясь оставаться в рамках приличия или найти отговорку, которая заставит все выглядеть именно так. Впрочем, эта маска разлеталась в клочья, стоило произойти хоть чему-то действительно серьезному. Так было, когда он собирался помогать Илии, так было, когда он вернулся обратно в свою квартиру и начал ускоренно искать духов, способных защитить нас обоих в случае нападения, и так было, когда он утянул своего друга в сторону для важного разговора. Вообще, в силу своей возможности воспринимать речь, химика была гораздо более информированной об истинных ресурсах своего сенсея и иногда умудрялась слышать вещи, о которых она предпочла бы забыть. Например, то, что не все духи, которых призывал маг, ушли без заключения временного контракта. Или то, что он хоть сейчас может свободно отправлять своих духов для слежки за кем-то. Или то, что он иногда общался с чем-то безумно сильным, настолько, что она и ее подружка готовы были бежать в ужасе, не боясь никаких последствий. Правда, лишь испугавшись до жути, она поняла, что ее наставник обращается к этому хоть и с уважением, но весьма понебратски, будто говорит со старшим, но ближним родственником, и вот это он уговорил охранять своих родственников. Если раньше в голове химика и мелькала мысль попросить политического убежища у этой суровой и далекой страны, то теперь она четко осознала тот факт, что безопаснее, чем рядом с ее сенсеем, быть не может, в принципе. Как эти откровения повлияли на ее жизнь, они не успели, ибо наставник как-то заметил подавленное настроение своей подопечной и парой полупошлых шуточек заставил ее думать о том, куда девать свое смущение, после чего посоветовал не забивать свою голову бесполезными мелочами и спать спокойно, ибо завтра будет тренировка на концентрацию и выносливость, самое то, чтобы выбить из головы кучу бесполезной фигни, а потом еще и улыбнулся, показав обеими руками палец вверх, типа, он в нее верит. Вот и как его после такого всерьез бояться, особенно сложно его бояться после тренировок, когда он с завистью объясняет, сколько он доходил до того, чтобы использовать изученное за этот урок на практике. В такие моменты он рассказывал огромное количество историй и поучительных примеров из его опыта. Никаких шуток, преувеличений или самовосхвалений, лишь суровая правда жизни с перечислением всех способов самоубийства, что он обошел стороной, и четко вписанная в каждый образ мысль. Сначала думай, потом проверяй и только потом подумай над тем, а надо ли тебе это делать. На самом деле, на данный момент это единственный тезис, которому он заставляет ее следовать неукоснительно. Чем ее наставник выделялся еще больше, так это абсолютной, практически безумной любовью к магии. Причем доходило до того, что химика непроизвольно начинала ревновать, ибо некоторые сделанные ей намеки были железно проигнорированы в угоду магическим исследованиям, которыми наставник занимался где-то за городом на специально оборудованном лично им полигоне. А когда она попыталась выразить свою мысль более ясно, сенсей лишь поджал губы, погладил ее по голове и честно признался, что воспринимает ее как ребенка, чью жизнь переломали об колено, заявив, что он категорически отказывается пользоваться ее состоянием. Самое паршивое, что вторым слоем шла мысль о том, что он на 10 лет ее старше и явно ей не пара, а на третьем – предостережение о том, что такими темпами через пару лет она будет гораздо сильнее его самого и наверняка сможет найти более нормального жениха, как по предпочтениям, так и по уровню силы. С учетом того, что это было упаковано в простое и категоричное «нет», желание спорить пропало в корне. Это могло бы быть очень сильным и серьезным заявлением, если бы Илья по своему обыкновению не подставила ему свою грудь вместо подушки, когда он сидел за стулом. Поэтому химика твердо пообещала себе, что будет уважать мнение наставника, поэтому обдумает ситуацию вновь через некоторое время и подготовит контраргументы, ибо сенсей выслушает конструктивную критику, пока она звучит похожей на что-то разумное, даже если высказывать ее будет дождевой червь, а значит, шансы у нее есть, даже с учетом Ильи, которая не пытается претендовать на место жены или даже любовницы. Впрочем, Илья вообще не та, кто будет препятствовать сенсею, даже если он попытается сделать, да что угодно. После того, как он собрал ее по кусочкам, она готова терпеть что и как угодно, пока остается рядом с наставником. Да и сам маг не испытывает в ее отношении ни капли негатива, и хотя первые дни он даже спал в полглаза, это было связано с тем, что он высматривал любой повод усомниться в том чуде, что он совершил. Она бы хотела сказать, что уж кому-кому, а ему в собственных навыках сомневаться не стоит, но количество историй о том, когда что-то, все, пошло не так, быстро отучает от этих глупых мыслей. А вот подумать над своим будущим билдом стоит уже сейчас, ибо, имея план, делать все становится гораздо проще и понятней, тем более, что это позволит доказать свою состоятельность как взрослого человека и может обеспечить достаточный уровень независимости от мирских ресурсов сенсея, которых у него не то чтобы очень много. Глава 9. На следующее утро я со свежими силами взялся за планы и чертежи, которые набросал вчера вечером. Идея была проста, как 5 пальцев, сделать многоразовый накопитель, способный хранить приличное количество энергии, в которой гильдейские маги смогут сбрасывать свою магию ради мира в нашем городе и моего блага. К сожалению, я столкнулся с тем, что без прочного материала, устойчивого к перепадам температуры и обладающего жесткой кристаллической решеткой, мне не справиться. По крайней мере, если я не хочу тащить в гильдию тонну цельнолитой металлической чушки, получаемую мной при использовании дешевых материалов, ибо мне нужен будет не просто накопитель, а комплекс из накопителя и выравнивателя, который погасит излишние частотные колебания, благодаря чему этот запас энергии не превратится в бомбу, готовую взорваться от любого чиха. Я не для того с гильдией мирился, чтобы подло взорвать их к чертям собачьим. Хотя идея интересная, обдумаю на досуге, как это можно реализовать, не выдавая себя, хотя бы ради искусства. К сожалению, у меня не было материала с подходящими свойствами, а отдавать другим артефактам аналог моего запаса судного дня я был против в самой категорической форме. Настолько, что был готов смириться с приезжающим ко мне курьером от гильдии, который наверняка попытается как-то разведать, что тут у меня в квартире происходит. Сомневаюсь, что эти деятели смогут рассмотреть хоть что-то через энергетическую паутину, созданную Ильей, а уж с учетом того, что она отнюдь не закончила полноценно обживать мою квартирку, любые попытки шпионить за мной будут обречены на критический провал, но бесить будут. Тем не менее, стены моей цитадели в этом вопросе решают не так много, как мне хотелось бы. Организовать что-то наподобие алмаза можно. По крайней мере, моя нейтралка способна взаимодействовать с материей на таком уровне, но вот количество силы, что мне придется использовать для создания даже мельчайшего алмазика, заставляет меня шипеть и материться, ибо я таких ресурсов в своем распоряжении не имею, а делать хрупкий и рыхлый, банально нет смысла, ёбнет, а по плану, не должен. Тем не менее у меня на руках уже был готовый план и схема для создания достаточно мощного накопителя, способного вместить в себя примерно с десяток моих резервов и выпустить их всего за 2 минуты без угрозы повреждения внутренней структуры или детонации. Также система имеет полный комплект ограничителей, аварийный клапан для сброса переизбытка и даже место для моей руны не навреди, а также метки подружки, и это, на самом деле, круто. А раз это настолько круто, что даже я в восхищении своим гением, значит, оно стоит того, чтобы немного пошевелиться и вызвонить Илью, который вообще-то обещался отправить мне схему ритуала, из-за которого в нашем городе появился рыцарь без страха и упрека. Как выяснилось после первой же минуты разговора, в гильдии есть такое сокровище, и оно не то чтобы востребовано, просто ждет, когда появится проект, ради которого будет не стыдно задействовать этот ресурс. С другой стороны, это не то чтобы очень дешевая вещь, и отдавать ее мне никто не собирается. По крайней мере, пока это дело не одобрит большая часть опытных артефакторов, которые все как один оказались занятыми людьми и в гильдии бывают не то чтобы очень часто, но в соцсетях, где уже давно существует тематический чат, давно отписались о том, что на собрании они будут. Гребаные квесты, как давно я вас не встречал. Не скажу, что это было неожиданно, но настроение мне подпортило, поэтому я махнул рукой на эту проблему и занялся анализом магического круга, который умудрился убить 3 магов, объединив их в 1 сущность. И вот тут все стало гораздо веселее, ибо с наскоку я понял ровным счетом ничего. Если не считать периферийные ограничители, вся основа магического построения была абсолютно непонятной. Тем не менее мой взгляд заметил некоторые ошибки, осечки, нечто похожее на проблемы, из-за чего я сделал вывод, что основа могла быть сделана самими людьми по имеющейся в гримуаре методике, которую я ввиду абсолютной уверенности в своей криворукости даже теоретически еще не изучал, считая это пустой тратой времени. 8 часов я пытался вникнуть в эту тему хотя бы на минимальном уровне, дабы провести гребаный реверс-инжиниринг и хотя бы приблизительно понять, на что ориентировался создатель этого шедевра, который умудрился посеять где-то минимум 3 основных прерывателя и явно прокосячил с основной осью, пустив ее слишком близко к магистральному питающему каналу. Результаты моих трудов больше походили на бред, наркотический укур и милость Ктулху единовременно. Такое чувство, будто это был не ритуал, созданный для конкретного воздействия на реальность, а миксер, который пилил все сущее и смешивал это в единую субстанцию. Хотя, если прикинуть, то получалось, что при наличии утерянных частей это должно было использовать какой-то заготовленный смысл, отпечатанный в вещи, и насытить его миксом из энергии и информационных ошметков из окружающего пространства, усиливая заложенную в вещи идею. Что-то из разряда то ли оккультизма, которого в гримуаре Эола нет, то ли попытка создать тотем. Полистав гримуар на странице, где указаны принципы формирования духов, я обнаружил похожий механизм и был вынужден признать, что тот, кто додумался до этой идеи самостоятельно, гений. К сожалению, его навыки были не столь высоки, если вообще его, а не чьи-то еще, поэтому вместо того, чтобы создать магический предмет, ритуал выпил магов до дна, вплоть до информации, и влил в их заготовку, измельчив настолько мелко, что их информационный слепок не смог пересилить изначальный смысл заготовки. Видимо, мужикам тоже не нравилось происходящее на улицах, и они решили забабахать себе эдакого робокопа, но по итогу сами в него обратились. А самое неприятное в ситуации то, что у меня уже открыты знания по созданию таких вот псевдодухов. Только у меня оно гораздо более контролируемо и крайне ограничено по итоговой мощности, и сделано это потому, что такой вот скороспелый дух не имеет своего собственного стержня, отчего имеет большой шанс рехнуться к чертям собачьим и устроить что-то, что, не написано, зато всю главу попадаются упоминания о том, что эта фигня не только прожорлива на свое создание, но и малоэффективна в абсолютно любом деле. По сути, бесполезная хрень, о которой стоит знать чисто в целях обучения принципам создания и работы, ибо КПД, дно, и плюсов у них нет никаких. Прикинув все за и против, я вынужден был признать правоту автора статьи, ибо мои духи с легкостью угробят подобную марионетку, потратив на это дело чуть ли не капли энергии, ибо искусственно созданное нечто не умело защищаться и отбиваться от нематериальных сородичей, да и в материальном мире он был скорее забавой, ибо не имел ничего особенно за душой, типа возможности левитировать или бить молниями, отчего превращался в анимированную фигурку, уязвимую даже к обычным магическим выбросам. ХМ. Анимированная фигурка аниме-персонажа, способная даже озвучивать некоторые фразы, а если постараться, то и полноценно реагировать на действия окружающих. В принципе, если придумать нечто вроде фильтра, не позволяющего этой игрушке стать чем-то иным, может быть крайне популярным товаром. Или настроить фильтр так, чтобы он воспринимал лишь веяние хозяина фигурки, дабы она менялась только по его предпочтениям. Похоже на план, но пока придержу его в ящике, все равно без глобальной логистики, работающей хотя бы по стране, это будет малополезно. Тем более, что времени и сил на изучение еще одной ветви магии у меня нет и в помине. И так голова периодически пухнет и появляется желание свалить на все четыре стороны, лишь бы головой не думать хотя бы пару суток. А вот инфу по прошедшему ритуалу и его схему стоит сжечь. Завтра обговорю этот вопрос с Ильей. Все равно придется идти на их собрание, чтобы обсудить возможность использования их ресурсов для создания накопителя, благо схема там в принципе простая, и если не обращать внимания на метку, через которую к нему будет иметь подружка, то ничего новаторского там нет. ХМ. Химика, милая моя ученица, а нет ли у тебя желания посмотреть на местную гильдию магов в максимально полном, нынешнем составе? Поинтересовался я у своей ученицы, решив в очередной раз расшевелить ее. К сожалению, химика решила, что такое глобальное сборище народа плохо отразится на ее слабом сердце, поэтому отказывалась от этой прогулки всеми правдами и неправдами. Поэтому эпатировать толпу я буду только личной служанкой, что тоже весьма и весьма весомый аргумент. Не то чтобы мне было хоть какое-то дело до того, как эта толпа меня узнает и запомнит, но хотелось бы сразу показать, что у ученицы есть вполне серьезная крыша, которая не только ее прикроет, но и всех докопавшихся до нее неадекватов прихлопнет быстрее, чем они что-то успеют вякнуть в свое оправдание. Я под эту тему даже ухтани поинтересовался и узнал, что оно очень даже не против заставить обосраться пару гектаров человеков посредством очень внимательного зырка. К сожалению, я как его маячок буду в самом эпицентре, поэтому идею пришлось отложить в сторонку, но при реальной опасности или действительно серьезных переговорах у меня теперь есть серьезный козырь. Главное, суметь выдержать воздействие и не встать в один ряд с жертвами своих действий. Зато при необходимости все в округе станут понятливыми и крайне адекватными, если не сбегут в ужасе из страны. Так как собрание было назначено заранее, народ, видимо, решил, что обычная жизнь для слабаков, и решил собраться аж к 10 утра. Я, едва узнав об этом, решил, что поторопился, подумав о том, что там достаточное количество адекватного народа, ибо для меня 10 утра – это время, в которое я начинаю просыпаться на выходных. Не встаю, а просто просыпаюсь, поэтому желание в выходной день собраться в такое время выглядело для меня предельно диким. Тем не менее, Стас, который, как оказалось, был ответственным за основную организацию этого торжественного мероприятия, убедил меня в том, что присутствовать там стоит. И есть у меня подозрение, что организовали его для того, чтобы признать нового главу гильдии всем, так сказать, составом. Вот только мое присутствие там могут очень неправильно понять, ибо независимый маг, который раньше лесом слал всех гильдейских, явившись на сборы гильдии, может породить много вопросов. Особенно, если кто-то в курсе, что предыдущего главу с его позиции попросили после моего визита. С другой стороны, а почему этими проблемами должен себе голову забивать я? Ну, подумает какой-то идиот, что я союзник Ильи, и что? Это никак не помешает мне послать его в далекое и крайне эротическое путешествие, а общественное мнение может пойти нахрен. В конце-то концов, у меня не так много времени, чтобы обращать свое внимание еще и на чужих тараканов. Именно поэтому Илья заявилась со мной на этот праздник жизни в своей полной форме. Совершить этот фокус она смогла благодаря освоению своего природного арсенала и частичной трансформации тела, и со стороны это выглядело так, будто она уменьшается, отдаляясь в перспективе. В первый раз мне это было продемонстрировано без объявления или объяснений, ибо я умудрился застать свою служанку за тренировкой, и буду честен, маленькая Илья высотой в какие-то 30 сантиметров выглядит до безобразия мило. В этот раз на входе в гильдию нас вообще не встречали, а двери были открыты для любого разумного. Поначалу это меня несколько напрягло, но, осмотревшись, я понял, что даже отбитый идиот не полезет в здоровенный дом, рядом с которым припарковано больше 2 дюжин авто. Поэтому, натянув на лицо приветливую полуулыбку, я присоединился к этой вечеринке. И первое, что я почувствовал на входе, какой-то едва заметный барьер. На меня он не среагировал, позволив спокойно пройти дальше и обдув слабым потоком прохладного воздуха. А вот когда его задела Илья, сработала противная сигнализация, которая в кратчайшие сроки покалечила мою приветливость и желание общаться с окружающими. «Господин, мне сломать эту противно визжащую конструкцию?» — демонстративно поинтересовалась служанка, с особым, я бы даже сказал, научным интересом разглядывая первого прибежавшего на визг сигнализации мага, застывшего столбом при взгляде на Арахну, одетую в платье служанки. «Милая моя, мы тут в гостях, и будет до крайности невежливо ломать плоды чужого труда, особенно если это выглядит как система защиты», — попенял я своей спутнице, слегка поморщившись. Тем более, что они сейчас выключат это неимоверно бесячее нечто. «Я ведь прав, молодой человек», — намекнул я застывшему статуе магу о том, что ему надо бы что-то делать, ибо со временем звук начал слегка менять свою тональность и становиться все более и более противным. «О, Леха, здорово! Как черт из табакерки!» — вылетел из-за угла Стас, сходу поняв, что тут произошло, и одним магическим всплеском затыкая противную сигнализацию и временно отключая сканер. «Ты, я смотрю, не только при полном параде, но и со своей служанкой, не переборли? Вспомни, что и каким тоном она высказала о воде в вашем чайнике». С ленивым сарказмом напомнил я недавние события. «Ты ведь не думаешь, что она позволит хоть какой-то пище приблизиться ко мне, пока не проверит ее на яды?» «Ой-ё!» — демонстративно схватился за сердце мужчина. «Ты ранишь меня в самое сердце. Правда, после того, как она нам приготовила чай на нормальной воде, я могу лишь сыпать голову пеплом и просить прощения за наши беспорядочные порядки». «Да ладно тебе, не все у вас так плохо», — ухмыльнулся я, пожимая протянутую руку. «Просто решил представить ее окружающим, а то найдется еще один умник, решивший, что она не настоящая, отскребая его потом еще от стенки. Надеюсь, это шутка», — пробурчал пришедший в себя маг, первым подоспевший сюда и, наконец-то, вернувший себе возможность связно говорить. «Вот для того, чтобы это было всего лишь шуткой, я и пришел сюда с ней», — вежливо разъяснил я свои резоны. «Ладно, нечего нам на пороге торчать, пойдем вперед, как раз почти все собрались, и скоро начнется основное обсуждение», — поторопил меня Стас, нервно посматривая на свои часы. «Ну пойдем, посмотрим на вашу гильдию», — ухмыльнулся я, делая первый шаг вперед. «А ты что, к нам присоединяться не собираешься?» — как бы между делом поинтересовался мужчина, шагая чуть впереди меня и указывая путь. «После того, как на меня 2 дня назад налетел ваш архаровец, моя вера в вашу организацию пошатнулась и вернулась на старые значения. С учетом того, что именно мне приходилось лечить тех, кого ваша так называемая молодежь отправляла в больницу, то значение это со знаком минус. По-быстрому придумал я крайне правдивую отмазку и после некоторой паузы решил слегка сгладить углы. Тем более, что мне, как радикально убежденной сове, крайне сложно воспринимать людей, готовых собраться в выходной в 10 утра на рабочее собрание. Это как? Это так, что я к 10 только просыпаюсь и со счастливым лицом готовлюсь встречать новый день, а эти люди, которые к этому времени уже проснулись и вовсю носятся вокруг, выглядят то ли как инопланетяне, то ли как культисты какие, разъяснил я. Я смотрю, ты сильно не выспался. Вчера случилось что-то плохое? Ага, зевнул я. Я прямо-таки сосредоточение радости и позитива, не видно, что ли? Конечно, я, как убежденная сова, гораздо эффективнее по ночам и не стесняюсь этим пользоваться, вот и не выспался. Да ладно тебе негативить, сейчас обсудим основные моменты, потом проведем короткую викторину совещания, и основная программа закончится. В зал я зашел задумчивым и очень загруженным, ибо в моей голове слова «викторина» и «совещание» очень тяжело укладывались в единую картину. То есть что-то в этих понятиях общее есть, но то, как это будет выглядеть в добровольческой организации без каких-либо понятий субординации, ставило мой мозг в тупик, из которого он пытался выйти, проводя симуляцию, в которой показывал очередной вариант, порожденный в темных глубинах моего подсознания. Получалось не очень, отчего мой мозг грузился и кипел еще больше, поэтому я не особо-то и обращал внимание на окружающих, когда по привычке взял какой-то стул и присел несколько в стороне от остальных. Черт возьми, я задумался настолько, что даже Или стул взял на чистом автопилоте, полностью проигнорировав тот факт, что она сейчас в форме Арахны, чего уж говорить о незнакомцах. Поэтому всю эпатажность своего положения я осознал в тот момент, когда вспомнил, что не запрещал действовать своей служанке по ее разумению, отчего она вновь использовала свой бюст как подушку для моей головы. С учетом облика моей милейшей служанки к тому моменту на меня отвлекся даже первый ряд людей, которые сидели на противоположном конце зала рядом со сценой. Ни черта не понял, но очень интересно. Слегка слукавил я в обоих утверждениях, после чего расслабился и решительно откинулся назад, понимая, что уже банально ничего не успеваю изменить. Дамы и господа, я понимаю, что служанка нашего городского темного мага выглядит несколько непривычно для вашего взгляда, чем его, несомненно, притягивает, но прошу вас обратить внимание на сцену, сейчас будет очень важное объявление. Объявил со сцены Слава, подтверждая мои мысли о том, что их компашка решила взять этот балаган под свое управление. Это были весьма удобные новости. По крайней мере, я мог не ждать подлого удара в спину, инициированного руководством гильдии, а, возможно, еще и источник халявной силы для своих духов смогу получить. По крайней мере, в ближайшее время. Тем более, что доверять людям, с которыми знаком меньше недели. Ну, такое себе занятие из разряда приступов бессмысленного мазохизма. Прекрасно, улыбнулся ведущий. Начну с плохих новостей и слегка издалека. Возможно, вы замечали, что наш предыдущий глава нередко совершал крайне идиотские поступки, зачастую работая против самой сути гильдии. Недавно мы выяснили, что это не случайность, после чего этот, несомненно, многогранный человек спешно покинул наши края. Сходу начал резать правду ведущий, отчего я недоуменно вскинул бровь, ибо я ожидал чего угодно, но не подобных откровений в самом начале программы. Впрочем, Слава не стал давать народу возможности поднять срач и продолжил говорить в микрофон. В связи с этим руководителем гильдии в экстренном порядке стал наш монументальный знакомый, Илья. Поприветствуем нового главу. Переждав неуверенный поток хлопков из зала, ведущий, продолжая улыбаться, продолжил резать правду матку со сцены, не беспокоясь о некоторых волнениях в зале. Приятно знать, что вы относитесь к произошедшему с пониманием, ибо на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются плохие. Возможно, вы уже в курсе, но по всей стране в населенных пунктах резко возросло количество случаев так называемого буйства магии. Как пояснил наш гость, который крайне понятливо демонстрирует свою правоту и уровень знаний, придя сюда со своей личной служанкой, это буянит новорожденные духи, которые зачастую настолько противоречивы, что опасны для окружающих. В нашем городе, к счастью, есть квалифицированный маг, способный как договариваться с духами, так и бороться с ними, поэтому живем мы неплохо относительно других городов. Но есть проблема, и проблема эта, необъятность нашей страны, а в особенности, окружающей тайги, в которой сгинуло немало народу, оставив приличный негативный отпечаток, способный со временем обратиться в буйного духа. Лихие 90-е, все дела, если отпустить это видение, магическая буря, которую подняли Эл, начинает спадать, из-за чего шансы рождения духов начинают расти, и, судя по тому, что я прочитал в своем гримуаре, расти они начинают чуть ли не в прогрессе. Немаленькие дети, сами понимаете, что нагрузка на того, кто прикрывает город, возрастет многократно, поэтому в ближайшее время мы организуем пост, на котором любой член гильдии сможет внести свой вклад в защиту города, используя свою энергию. Она вроде как больше ценится духами, чем обычная природная, которую мы используем в комнате для медитации. Нет-нет-нет, перебил поднявшийся было гул ведущий. Никого заставлять не будем, но у кого есть желание, посмотрите новости из соседнего города и подумайте о причине, из-за которой у нас так тихо и спокойно. На данный момент это только план, и его еще предстоит воплотить в реальность. Так что просто имейте в виду, что эта тема под контролем, и мы работаем над безопасностью жизни в нашем городе. Третий вопрос касается так называемых патрулей. Недавно я лично наблюдал, как такой патрульный угрожал человеку и его спутнице, приняв ее за иллюзию. И мало ему было простых угроз, он попытался сбить концентрацию в надежде, что магическая оплеуха волшебным способом сделает его правым в этой ситуации. Да-да, судя по улыбкам, вы уже в курсе, что произошло, поэтому не буду растекаться мыслью по древу, теперь патруль будет закреплен за полицейским патрулем в качестве усиления, а самое главное, закреплен как относительно подчиненная единица. Это значит, что теперь патрульные ориентируются не на свои хотелки, а на уголовные и административные кодексы и действуют, только получив разрешение от полицейских. Это закрепит действие относительно закона и спасет особо ретивых от смерти. Чего? Громко поинтересовался кто-то из зала. Да, вы не ослышались, именно спасет от смерти, как это случилось с упомянутым патрульным, который выжил только потому, что так захотел тот, кого он попытался атаковать. Все-таки уровень магов растет, и некоторые из них уже способны не просто постоять за себя, но и защитить кого-нибудь, например, от наших доблестных патрульных, которые не имеют никакого права кого-то задерживать, атаковать или, если уж на то пошло, проводить разъяснительные беседы. Именно поэтому теперь они будут действовать только с представителями закона и только по их просьбе. Что удивительно, теперь весьма пассивные члены гильдии отреагировали весьма живо, тихо, но достаточно четко, указывая на то, что полицейские патрули даже на празднике посреди города днем с огнем не сыщешь. А одна дама в годах со слабеньким источником очень противным тоном высказалась о том, что некоторые маги, поднабравшись силы, в край охренели, раз пытаются сопротивляться гильдейским патрулям, отчего у Ильи, так-то не то чтобы материальной особы, от возмущения аж дыхание сбилось. Тише-тише, сама видишь, у нее ни сил, ни навыков нет, и ничего эта склочная дура не решает. Успокоил я с помощью речи свою служанку, мягко поймав ее ладонь своей и делая в памяти очередную зарубку о том, почему я не люблю людей и где я видел эту гильдию по большей части. Для тех, кто не понял и тех, кто в танке, поясняю, вновь взял слово Слава. Именно наши так называемые патрули нередко служили причиной конфликтов, поэтому теперь они будут работать под присмотром служителей закона. Жестче высказался ведущий, заставляя замолчать ропщущий народ. И в нынешней конфигурации они служат скорее источником проблем, чем возможностью их решения. Особенно с учетом того, что мы пообщались с некоторыми городскими службами и узнали много нового о нашей организации, и, поверьте мне, цензурными были лишь предлоги, и то не все. А раз уж вы подняли эту тему, большая часть так называемых патрульных уже так накосячила, что их ждет очень много неприятных разговоров, в том числе и с представителями власти. А вот тут я удивился, и буду откровенен, в этот раз это удивление было приятным. Может быть, лично мне эти люди ничего плохого и не сделали, но, как по мне, это не повод прощать устроенный ими в городе дурдом. Видимо, Илья очень внимательно меня слушал и не менее внимательно разобрался в этом вопросе. На этом общие объявления заканчиваются, поэтому я предлагаю вам расслабиться и обсудить новости в столовой. И в каком месте будет викторина или совещание, пробурчал я себе под нос, ощущая себя обманутым, и поднимаясь со своего места вслед за окружающими, часть из которых уже вовсю обсуждала услышанное или вновь начала разглядывать Илью, которая в своем наряде выделялась, как супермодель, среди школьниц. Впрочем, мне сейчас это лишь на руку. Глава 10. К моему безмерному удивлению, никто так и не высказал мне все то, что они думают о моих увлечениях в виде крайне занимательной подушки. Даже более того, меня крайне демонстративно игнорировали, обсуждая между собой мелкие и ничего не значащие проблемы. Видимо, в отличие от Ильи и его компании, остальная гильдия мне была отнюдь не рада. И это было прекрасно. Все наконец-то было так, как должно быть, а то раньше реакция на меня была такая, будто и не отсылал я сюда злобного духа для массовой выдачи эпических пиздюлей всем непричастным. Впрочем, я не стал на этом зацикливаться, поэтому, спокойно вернув оба взятых мной стула на место, отправился бродить по гильдии в поисках кого-нибудь знакомого. Слава, как свалил со сцены, так и не показывался, оставив меня наедине с этим глупым бойкотом. Хотя я, бойкот, это ведь игнорирование кого-то из общества, а я к их организации имею крайне посредственное отношение, поэтому назвать ситуацию подобным образом, язык не поворачивается. Мне просто тут не рады и завидуют, потому что у меня есть шикарная служанка, а у них нет. Ладно, шутки в сторону, пора разобраться с делами и свалить отсюда куда подальше. Все равно мне эта организация никогда не нравилась, так что улыбаться и заверять всех в том, что я охренеть какой хороший и произошедшее всего лишь недоразумение, не вижу смысла. В конце концов, никто из этих людей даже не попытался выяснить у меня, на кой черт мой дух вломился к ним и устроил форменный дебош. Все просто приняли это и молча отвернулись, демонстрируя, какие они охрененно хорошо воспитанные и какой я по жизни неисправимый моральный урод, с которым даже спасительные беседы вести уже бессмысленно. И раз они продолжают играть в эту тупую игру даже сейчас, то и к черту их, ибо, в отличие от меня, который темным, злым и т.д., выглядит чисто по фану и для личного удобства, эти люди, походу, реально морально отбитые. Илья, милая моя, не ощущаешь поблизости кого-нибудь из наших знакомых? Поинтересовался я у своей горничной и встряхнулся, сгоняя с себя хандру и глупые размышления. Да, господин, плавно кивнула Арахна, продолжая мягко улыбаться. Двое из них сейчас приближаются к нам. Удивленно повертев головой, я действительно заметил Илью, который из-за своей монументальности уже был замечен другими гильдейцами и встрял, отвечая на их вопросы, и беспомощно крутящегося поблизости Стаса, который успевал отогнать одного-двух человек, в то время как пообщаться с новым главой уже стремилось 10. Видимо, он не имел реальной возможности послать всех нахрен, или желания. Результат от этого ничуть не изменился, и Илья встрял. Впрочем, в этой ситуации мое не самое радужное настроение было скорее плюсом, поэтому, предвкушающе ухмыльнувшись, я пошагал к этой толпе. «Илья, поздравляю с повышением!» Громко и четко обозначил я свое присутствие, отчего многие обратили на меня пристальнейшее внимание. У меня даже подарок к этому случаю организовался, как раз закончил схему накопителя, который можно будет не таскать по всему городу как эстафетную палочку. Только вот детали с вашими спецами обсудить надо поплотнее. «Ты что, чистовую схему уже наверстал?» Включился в разговор Стас, протягивая мне руку для приветствия. «Ну даешь, ты вообще спал?» «Я, сова, вечер и начало ночи, мое основное время активности», — ухмыльнулся я, пожимая протянутую руку. «Сам понимаешь, что ложусь я поздно, поэтому пришлось очень постараться, чтобы быть достаточно живым к этому моменту. Спасибо Ильи, без нее я бы еще спал и видел сны», — с ухмылкой пояснил я, замечая, как редеет толпа. «И часто ты так?» — поинтересовался Илья, отчего самым ближайшим из его собеседников пришлось разойтись в стороны, дабы не мешать нашему общению. «На самом деле, нет», — честно признался я. «Обычно раз или два в месяц, а так, ну, просыпаюсь я примерно в 9, благо сейчас мне нет нужды ходить в больницу, поэтому никто меня не торопит. Правда, из-за отсутствия строгого расписания сна мой распорядок дня канул в бездну, но я даже рад этому. К моему удивлению, почти всех, кто ранее общался с Ильей, после упоминания места моей предыдущей работы буквально перекосило. Видимо, в стенах гильдии уже в курсе, что там произошло и как это сказалось на всем городе, ведь теперь мы не лечим народ за недельку, и пропажа такой толпы с переломами наверняка вызвала вопросы у многих. Ну, или они думают, что я хочу устыдить их главу произошедшим, У меня нет желания выяснять, какие мысли бродят в их головах. «Хорошо живешь», — сказал Стас. «Ага, только надолго ли? Обеспечение защиты для целой транспортной системы гарантированно сделает меня вечно невыспавшимся неврастенником», — огорченно пояснил я, уже представляя эти бессонные ночи, во время которых я буду объяснять духу, которого я призову для этой работы, все известные мне нюансы. «Думаю, трех, хватит, сомневаюсь», — коротко обозначил свою позицию Илья. «Ты крепкий. Тебя уже настолько достала административка, что ты начал делать комплименты». Удивленно поинтересовался Стасу Ильи, отчего я громко засмеялся. «Вот это было действительно забавно». «Ага», — спокойно парировал здоровяк. «Теперь твоя очередь». «Не-не-не, я там такого наворочу, что нам придется месяц разгребать, но за предложение, спасибо», — открестился от работы Стас. «А если серьезно, нам действительно уже пора идти, пока эти затворники не разбежались по своим мастерским. Мы их потом до второго пришествия не вытащим». «Действительно, пойдем, поговорим», — согласно кивнул здоровяк. «Я тут на правах гостя, поэтому просто не буду отставать», — развел я руками, когда Стас и Илья вопросительно посмотрели на меня, видимо, посчитав, что я молчу слишком долго. Скооперировавшись, мы двинулись в сторону местной библиотеки. Что меня крайне насторожило, так это крайнее пассивность всех, кто ранее пытался что-то узнать у Ильи, будто их что-то распугало или заставило замолчать и разойтись в стороны, не мешая нашему диалогу. Впрочем, я не стал долго ждать и спросил напрямик: «Слушай, Стас, а у вас что, какая-то магия субординации действует или что? А то больно уж резво все успокоились и разошлись в стороны», — осторожно поинтересовался я. «Магия субординации. Впервые слышу про такую хрень», — ответил Стас, после чего прояснил ситуацию. «У нас уже давненько по гильдии гуляет видео, на котором твоя чупакабра разносит часть магазина, после чего ты приводишь все в порядок парой взмахов рук. Я вот не представляю, с помощью чего ты сделал нечто подобное, как и все остальные, а после твоего высказывания недовольства нашей позицией желающих лезть к тебе нет и в помине. Жить как-то хочется подольше, там же никого кроме». Припомнил я произошедший случай и через несколько секунд вспомнил одну особенность нынешнего времени. «Ага, камеры, они самые. Ты, кстати, сегодня только со служанкой или все-таки приволок какую-нибудь хтонь?» — продолжил упорствовать Стас, видимо, пытаясь узнать обо мне даже то, что ему знать не положено, в принципе. «Да как тебе сказать, чтобы обрадовать?» — демонстративно отвел я взгляд. «Честно говоря, сегодня со мной тот самый дух, что резвился тогда в магазине, только он предпочитает использовать другое обличье, его тогда немного переклинило из-за отдачи. Даже знать не хочу, что это значит, только не надо вызывать его тут», — тяжело вздохнул мужик, всем своим видом показывая, как он не рад таким радостным новостям. «Я что, так похож на беспредельщика?» — с легким возмущением уточнил я, намекая на грубость этого замечания. «Да не в этом дело», — махнул рукой Стас, после чего дал понятное разъяснение. «Просто сейчас тут не только чистые маги, но и попутчики. Черт его знает, какая хрень им в голову придет, и что за слухи эти недоучки потом пустят. Знаешь, Илья, вот теперь мне тебя честно и искренне жаль», — признался я, проглотив замечание о том, насколько учеными по факту являемся мы с ним. «Не настолько хорошо мы знакомы, чтобы обмениваться самокритическими шуточками. Спасибо, они со мной общаться не любят. Переживу», — ухмыльнулся здоровяк, обернувшись на пару секунд. К тому времени мы уже достигли библиотеки. Несмотря на свою заполненность, помещение было на удивление тихим. И дело даже не в зачаровании, просто тут никто не пытался говорить о чем-то громко. Тихо, спокойно, по существу, а самое главное, полностью забив на окружающих. На наше прибытие внимание обратила едва ли пара человек, и те просто бросили взгляд и вернулись к своим делам. На пару секунд мне даже пришла в голову мысль, будто мы только сейчас прибыли в гильдию магов, но мне пришлось с сожалением ее отбросить, ведь наличие кого-то из профи не повод игнорировать всю остальную периферию. Вскоре мы остановились у нескольких столов, которые были составлены вместе и буквально завалены различными бумагами, большая часть из которых была оформлена как чертежи. Сразу видно, что делали на совесть. Использовали столь огромное рабочее пространство всего 4 человека, но при беглом осмотре я засек минимум 4 артефакта на каждом. «Ты на удивление быстро. Я думал, тебя до вечера трясти будут», — добродушно сказал самый старший из компании, обращаясь к Илье. «Мне помогли», — хмыкнул здоровяк, махнув головой в мою сторону. «Понятно», — задумчиво протянул практически седой, но крепкий мужчина, вставая со своего места и протягивая руку в приветствии. «Я так понимаю, это и есть наш ожидаемый гость?» «Ага, он самый», — утвердительно ответил я, не страдая от излишней скромности, протянув руку и приняв рукопожатие. Артефактор, в отличие от остальных гильдейских, не проявлял явной опаски по отношению ко мне, лишь окинул внимательным взглядом да активировал какой-то непонятный артефакт на поясе, причем сделал это как бы невзначай, захочешь, не прикопаешься. «Игорь Самойлов», — представился мужчина, скрепив наше знакомство крепким рукопожатием. «Судя по многозначительному молчанию моих коллег, являюсь главой нашего кружка артефакторов. Васильев Алексей, рунолог и артефактор», — коротко представился я в ответ, сразу упомянув свою специализацию во избежание казусов. «Итак, господа, не будем тянуть», — начал я говорить сугубо по делу, приняв протянутую Ильей папку с моими схемами, которые были быстро разложены по столу. «Есть у меня пара проектов, которые вам стоит осмотреть. Первый, покомпактнее и дорогой, второй, тяжелый как черт те что, но тоже работающий. Транспортировка энергии будет идти через моего духа, там никаких проблем нет и не будет. Еще у накопителя предусмотрена возможность вручную изымать энергию, ну, на случай, если наше сотрудничество не выгорит. Мда, либо я старею, либо у тебя в родне отметились бульдозеры», — усмехнулся глава этого кружка по интересам, после осмотра представленных ему проектов. «И судя по тому, что я сейчас увидел, это даже не бульдозер, а гребаный танк времен Первой мировой. Ты уверен, что сможешь создать нечто подобное?» «Я вполне уверен в своих силах. Недавно уже практиковался с одним сложным ритуалом, там пришлось делать все в несколько слоев, и все работало как часы. Главное, перепроверить», — заверил я своего собеседника со спокойным лицом, ибо после ритуала, спасшего Илью, этот артефакт выглядит крайне простым и понятным. «В принципе, единственная проблема – очень много скучной и однообразной работы. Не зная я об этом заранее, был бы сейчас крайне удивлен», — хмыкнул мужик, задумчиво постукивая по столу пальцами. «Правда, ТТХ у тебя такие, что большая часть нашей области охренеет от таких показателей. Поэтому есть у меня такое условие. Сначала ты зачаруешь обычную металлическую заготовку, благо по твоим схемам можно хоть стальную бочку в накопитель переделать, а потом, когда я увижу это творение в деле, решим, нужно ли будет делать маленький аналог. Ты не против?» «Нет», — слегка улыбнулся я, понимая, что никаких торгов не будет. «Скорее удивлен тем, как быстро все решилось». «Ничего удивительного», — ответил мне кто-то из-за спины, вмешиваясь в разговор. Повернув голову, я с удивлением увидел того самого чувака, что прибыл в коттедж вместе с Эл в качестве представителя гильдии. «Я уже и думать о нем забыл, а он вон где вылез». Я передал подробный отчет о том, что увидел там, в том числе упомянув, насколько ты заморочился, чтобы вернуть своей служанке товарный вид. «АММ», — недоуменно протянул я, собираясь с мыслями. «Я, конечно, помнил, что он после осмотра моего творения изрядно сбавил в своем высокомерии и предпочитал молчать и усиленно обдумывать произошедшее, но такой профессиональный подход к работе меня изрядно удивил». «Спасибо, ни за что», — буркнул этот противоречивый кадр, после чего подсел к одному из артефакторов, рассматривающих мои чертежи, и присоединился к этому занятию, перестав обращать внимание на окружающих. «Ладно, может быть, он и не такой кретин, как мне показалось сначала, но по уровню странности он даже меня уделает, как стоячего, что тоже очень серьезный показатель. Ну, в чем-то он прав», — хмыкнул Самойлов. «Судя по тем записям, что сделал наш мистер Чернильное Сердце, ты действительно способен реализовать подобное. Тем более, я внезапно узнал о том, что разрабатываемый мной проект в его нынешнем виде разнесет нашу гильдию к чертям собачьим, отправив всех в округе прямиком в гроб, поэтому проще доверить это дело тебе и потом тщательно изучить получившееся, чем тупить и лишаться такого полезного и нужного инструмента, как гильдейский накопитель. Благо, я могу договориться со знакомыми на судоверфи, чтобы они подготовили такую чушку, а им за такое не влетит, почти полтонны металла, это крайне дохрена», — уточнил я из опасения попасть на прицел нашей доблестной полиции. «А-а, спешу, Тем более эти дуболомы и так раз в год заготовку под винт проебывают стабильно. Прямо там шлифанем и антикоррозийкой покроем», — махнул рукой Самойлов, вызывая у меня некоторые подозрения относительно его должности. «Все-таки не всякий человек имеет достаточно ресурсов для реализации подобного трюка. А вот что меня сейчас интересует гораздо больше, так это твоя спутница. Очень уж интересно пообщаться с настоящим духом. Илья, у меня есть подозрение, что в ближайшее время я буду несколько занят, поэтому я буду не против, если ты скоротаешь время за беседой», — намекнул я Арахне на правильный ответ, после чего двинулся к начинающим тихонько галдеть артефакторам, что обсуждали непонятные моменты. А потом в честь мира, дружбы и жвачки вытрясу с них всю документацию на гравитационный пояс. Вроде как не секретная технология, должны поделиться. Когда я решил объяснить коллегам по артефакторике, что в моем проекте работает и на кой черт я сделал хранилище энергии на вихревом принципе, я рассчитывал потратить на это примерно полчаса, максимум, минут 40. Но, как это часто бывает с увлеченными личностями, работающими над интересными темами, мы немного увлеклись и более-менее успокоились лишь к 12 часам ночи.